От управления НКВД до парка меньше 5 минут хода. И люди Ерошкина были на месте за полчаса до того, как туда подошла Вера. По очереди, по 3 телефонным номерам, они звонили Ерошкину и не спеша обстоятельно докладывали, где и как расположились, так что и он тоже успел хорошо подготовиться. Одни чекисты еще вели Веру, другие уже ждали ее около парка. И Ерошкину было показалось, что у него есть время передохнуть. Но тут вдруг стала поступать чрезвычайно занятная информация. Оказалось, что здесь, у парка, ждут Веру отнюдь не только чекисты. Жены, все 7, в полном сборе караулят Веру прямо напротив центрального входа. Впрочем, этого как раз можно было ожидать. Интереснее другое. На следующей, 2-й от парка улицы, филеры обнаружили других женщин, настоящую толпу чуть ли не из 100 баб, причем не меньше половины, они знали в лицо и со всей уверенностью заявили Ерошкину, что это тоже жены врагов народа, правда, никакого отношения к Вере они не имеют. Случайным это, конечно, быть не могло. И тут Ерошкин вдруг начал понимать, что за конструкцию пытался выстроить его предшественник. Он не взялся бы еще это точно сформулировать, но готов был поклясться, что находится близко. Как рассчитывали чекисты, ровно через полчаса к центральному входу в парк подошла и Вера. Она спряталась за огромной липой слева от аллеи и там, прислушиваясь, простояла 10 минут. Везде было тихо, и она, решив, что все в порядке, пошла направо. Итак, по салонь стала обходить парк. Она шла, и то и дело останавливаясь, шепотом кричала: «Леня! Леня! Я иду к тебе! Леня! Я уже близко! Леня!» — кричала она ему совсем рядом. Очевидно, круг, по которому она шла, был для нее чересчур велик, и она пыталась сузить эту свою орбиту, но ей не везло. Тут же натыкалась на солдат из роты охраны. Стояли они нечасто, парк большой, а их всего-то около 100 человек. Но ее выдавали то шуршащие под ногой прошлогодние листья, то треснувшая ветка. 3 Веру едва не забрали, но она каждый раз спасалась благодаря мышам. Дома она и вправду полночи ловила мышей, и теперь, когда слышала команду солдата «Стой, кто идет!», вынимала из-за пазухи одного из зверьков и кидала в сторону. Шума от обезумевшей от страха твари было куда больше, чем от самой Веры, и солдат бросался за мышью. Благополучно ускользнув, она шла дальше, снова и снова зовя Кузнецова. Она кричала: «Солдаты не пускают меня к тебе, Леня! Зачем столько этих людей в форме с автоматами? Зачем они здесь?» И опять: «Почему они не пускают меня к тебе? Почему держат так далеко? Неужели люди говорят правду, и ты забыл Веру, не хочешь ее больше видеть?» Слушая эти донесения, Ерошкин поймал себя на том, что неизвестно, почему он отчаянно боится, что Кузнецов и вправду не слышит Веру. Ерошкин даже подумал, что, наверное, стоит снять часть солдат из внешнего кольца охраны, чтобы Вера могла подойти к особняку ближе. Но тут позвонил чекист, пост которого находился прямо в Кузнецовском доме, и доложил, что с секретарем обкома, похоже, что-то неладно. Он мечется из комнаты в комнату, от окна к окну, и иногда можно разобрать, как он шепчет: «Вера, иди сюда, иди, иди, скорее, иди, Вера, я столько лет тебя жду, я только о тебе и думаю, всю жизнь о тебе одной, Вера!» Он еще слушал это донесение, как стал трезвонить телефон, к которому была прилеплена аккуратная черная табличка с надписью «Секретарь обкома». Едва сняв трубку, Ерошкин услышал от Кузнецова: «Вы у нас, Ерошкин, человек новый, — вложил Кузнецов. «И еще не знаете, что территория, которая окружает мой дом, не военный объект, а общедоступный городской парк. Повторяю, если вы меня с первого раза не поняли. Общедоступный городской парк, поэтому он должен был открыть для всех и каждого, причем днем и ночью», — орал Кузнецов. «Возможно, вам в Москве не сумели это объяснить», — кричал он дальше. «Но власть у нас рабоче-крестьянская, и те, кто тройной охраной пытаются ее от народа отгородить, только ее компрометируют». Здесь Ерошкин успел вставить, что через минуту внешняя охрана будет снята, и тут же раздались гудки. Кузнецов бросил трубку. Ерошкин в самом деле немедленно распорядился снять охрану и уже знал, что за этим последует. Идея Клеймана была простой. Выслушав приказ Ерошкина и ничуть ему не удивившись, командир роты скомандовал своим солдатам «Стройсь!», и те, передавая эту команду от одного к другому, начали выбираться из парка. Вера в это время кончала круг, и, увидев, что охрану снимают, прямо по центральной аллее пошла к Кузнецовскому особняку. Она шла и кричала: «Леня! Я иду к тебе, Леня! Помоги мне, Леня! Ты должен! Ты обязан мне помочь!» Она шла, наверное, не очень быстро, потому что не прошла и четверти пути, как ее, столкнув с дороги, опередили 7 жен. Но и тех, в свою очередь смяв, тут же обогнали другие, целая сотня ярославских жен, врагов народа. Хоронясь по соседним улицам, они всю ночь выжидали, пока Вера, словно таран, проложит им путь, и теперь возникли из ничего, будто тени. Когда Вера подошла к особняку, он уже со всех сторон был обложен этой толпой женщин, которые, как и она, звали Кузнецова, протягивая руки, молили его: «Верни, спаси, помилуй». Конечно, Вере было через них не пробиться. Через несколько минут опять позвонил телефон Кузнецова, и он, как и раньше, блажа, потребовал немедленно разогнать этот бабий бунт и восстановить внешний периметр охраны. Спустя неделю в те же 3 часа ночи Вера, придя в парк, снова принялась кружить вокруг обкомовского особняка. От филеров Ерошкин знал, что на этот раз она, глумясь, кричала Кузнецову: «Что же ты меня выгнал, Леня? Что же побоялся выйти во двор и взять из этой толпы? Взять меня за руку и привести к себе, будто не ты меня ждал, не ты меня звал, Леня?» А Кузнецов, как и первый раз, мечась от окна к окну, плакал и то ли упрекал ее, то ли оправдывался. «Я ждал тебя, Вера, я ждал тебя и приказал страже уйти, чтобы она не помешала тебе. Ты же опять привела с собой этот сброд. Зачем ты его привела? Зачем?» История со свиданием Веры и Кузнецова продлилась. Если брать с начала и до конца 10 дней, и все это время Ерошкин ни разу не виделся с Бергом. 3 дня он был занят буквально под завязку, но и в другие, конечно же, мог выкроить для него 1 или 2, тем более что Берг об операции знал и немало был заинтересован в ее исходе. В свою очередь, и Берг свидания с Ерошкиным не просил, он будто затаился. В Ярославле Ерошкину часто казалось, что Берг уже не тот. В Москве, едва с ним познакомившись, Ерошкин не сомневался, что если на кого и делать ставку, если кто и сможет остановить Веру, это, конечно, Берг. И сейчас ум Берга не стал хуже. Физически он даже окреп, что сразу бросалось в глаза, но здесь, в Ярославле, куда-то потерялся кураж. Ерошкин видел, что то и дело он пытается смотреть на жизнь чужими глазами, будто примеряет на себя. Иногда говорит совсем, как если бы сам был из воркутинских зэков, в другой раз словно его брат Иосиф жив, и все это постепенно становится для него важнее революции. Отступал он, конечно, неровно, до сих пор гулял между двумя берегами, и все-таки было видно, что скоро он к одному из них прибьется. Ерошкину эта неуверенность не казалась опасной. Сам он всерьез боялся только одного, чтобы Берг, возвращение которого к Вере все откладывалось, не перегорел. В субботу 11 сентября 41 года Ерошкин наконец вызвал к себе Берга, чтобы рассказать, как все проходило между Кузнецовым и Верой, как Кузнецов потребовал снять охрану, чтобы Вера могла к нему свободно пройти, как ее тут же нагнала и опередила сначала семерка во главе с Тоней, а потом целая толпа других женщин, чьи мужья были арестованы в Ярославле еще Клейманом. Он этой ловушкой, которую поставил Кузнецову и Вере его предшественник, восторгался, будто ребенок. Однако Берг слушал его без интереса, так что и Ерошкину скоро сделалось скучно, и он свернул разговор. Все это было очень не похоже на обычного Берга. Ерошкин даже собрался спросить, что случилось, не обижен ли Берг, что по ходу дела ему ничего не рассказывалось. Но потом раздумал. Он уже видел, что Берг потрясен неудачей Тониных женщин, потому что сам отчаянно боится, не хочет идти к Вере. В какой-то момент Ерошкин даже думал, что вот сейчас Берг ему это скажет. Но тот молчал. Расстались они на словах Ерошкина, что прямо сейчас идти к Вере Бергу, наверное, не следует. После истории с Кузнецовым ей 10 дней надо дать отдохнуть, прийти в норму. Когда Берга увели, Ерошкин позвонил Смирнову. В последние 2 недели он звонил в Москву и докладывал обстановку ежедневно. Но это были короткие оперативные звонки. Теперь же Ерошкин хотел рассказать все подробно, с начала и до конца, как бы подвести кузнецовской истории итог. Кроме того, он собирался сказать Смирнову, что прежней веры в себя в Берге нет, так что он, Ерошкин, в нерешительности отправлять сейчас Берга к Вере или попридержать, снова все отложить. Ерошкину в самом деле надо было знать, что думает на сей счет Смирнов. Но и подстраховаться он тоже хотел. Если Берг провалится, без поддержки Смирнова он и его Ерошкина утянет за собой. В общем, разговор получился длинный, больше, чем на час, но для Ерошкина полезный. Как и он, Смирнов долго восторгался изобретательностью Клеймана, повторял, что, конечно же, они его недооценили. Был бы Клейман на их стороне, многое с Верой было бы по-другому. Потом заговорили о Берге. Внимательно все прослушав, Смирнов сказал, что отчаиваться не стоит. Берга он понимает. Когда цель так близка, у любого начнут дрожать руки. С другой стороны, добавил Смирнов, ерошкинских надежд он никогда не разделял. Никогда не считал, что шансы Берга лучше, чем, например, у Димы Пушкарева. Впрочем, заключил Смирнов, попытка не пытка, пороть горячку рано. Те 10 дней, что Бергу оставалось провести в ярославской тюрьме, Ерошкин решил, что трогать его не будет. Не будет ни видеться, ни даже разговаривать с ним. В свое время он не раз говорил Бергу, что почему бы ему не переехать из тюрьмы в город. У управления есть несколько конспиративных квартир, они пустуют, и он может занять любую. Но Берг каждый раз отказывался. И Ерошкин, пожалуй, его понимал. Конечно, чтобы быть готовым к встрече с Верой, и судьбой, и внешне ему нужно было походить на брата. Иначе обмануть ее будет совсем трудно. Если говорить о сходстве, то у Берга был только один союзник. Запах, тюремный запах, который не отобьешь и не смоешь. Только запах и равнял его с братом, и, конечно, он боялся его утерять. Правда, Берг был прав, когда еще в Москве доказывал Ерошкину, что запах — это вовсе не мало, что тюрьма, лагерь за год любого делают беззубым стариком, поэтому что Иосиф, моложе его на 10 лет, он не боится. Ничего не требуя от Берга, Ерошкин не удивлялся, что и он в эти 10 дней ни разу никак о себе не напомнил. Зашел он к Бергу в камеру лишь за полчаса до освобождения. Все документы давно были готовы, и Ерошкин пришел, чтобы их отдать, пожелать Бергу удачи, а главное договориться, когда и как они друг с другом будут связываться. Конечно, было бы хорошо, если бы Берг докладывал ему обстановку регулярно, в определенные дни, а не так, чтобы когда густо, когда пусто. На этом настаивал и Смирнов. Но Берг сказал, что ничего обещать не может, и Ерошкин сразу отступил. В свою очередь Берг попросил, чтобы ни за ним, ни за Верой первый месяц никто не следил, потому что филеры будут его стеснять. Ерошкин согласился. Он и сам понимал, что наружным наблюдением так и так придется пожертвовать. Совсем отказываться от наружки он, правда, не собирался. В двух кварталах от дома Веры, в высоком пятиэтажном здании НКВД, подготовил прекрасный наблюдательный пункт, откуда все было видно, как на ладони. Когда прямого солнца не было, в обычный полевой бинокль нетрудно было разглядеть даже то, что делается в Вериной спальне. На этом наблюдательном пункте он сам, особенно в начале, проводил многие часы. Оттуда же видел, и как Берг постучался в дом Радостиных, и как переступил порог. Вера его приняла, и Ерошкин ликовал. Уже в 50-е годы он любил вспоминать, что когда Берг постучался, он, Ерошкин, волновался так, как никогда в жизни. Во всяком случае, не меньше бедняги Берга. К сожалению, это был последний успех. Вера его приняла, отнеслась к нему будто к родному, но Ерошкин видел, что ни в ту ночь, ни потом до себя она его не допустила. В свою спальню Вера всегда уходила одна. Ерошкину даже казалось, что Берг этому рад. Так могло быть и в самом деле. Во всяком случае, попыток добиться близости с Верой он не предпринимал. И с тем, каким Ерошкин знал Берга по Ярославлю, это тоже скорее совпадало. Несмотря на обещание Берга держать с Ерошкиным связь, за первый месяц он ни разу ничего ни о Вере, ни о себе не сообщил. Вел он себя странно и в других отношениях. За все время ни разу не вышел за пределы участка. Или сидел дома, читал, когда Веры не было. Читал он обычно в гостиной, где было глубокое кожаное кресло. Или копался в огороде. Он был городской человек, и работа на земле сначала давалась ему с трудом. Он окучивал картошку, обрезал кусты, пытался сколотить теплицу медленно и неумело, но скоро, похоже, приноровился, полюбил это дело. Ерошкин видел, что в дом он каждый раз возвращается с сожалением. Дома он грустил, а Веру, хотя она была с ним и ласкова, и внимательна, пожалуй, что даже избегал. Ерошкин не раз думал, что, возможно, Берг давно дал ей понять, что он не Иосиф. Но, возможно, это было не так. Филеры доносили, что когда он работал на огороде, Вера из дома кричала ему: «Берг! Берг!» Но точно так же, по фамилии, она звала в Грозном и мужа. Все же под одной крышей с Верой ему было плохо, и с каждым днем становилось только хуже. Он теперь чуть ли не весь день проводил, обрабатывая участок, иногда вместе с Вериным отцом, а обычно в одиночку. Огород был невелик, и, освоившись, он со всеми осенними работами легко справлялся сам. То ли из-за этих отношений с Верой, то ли в доме, когда появился лишний род, просто перестало хватать денег. Но через полтора месяца он начал ходить искать службу. треть города была на фронте. И, конечно, на каждом предприятии у проходной висело объявление с надписью «Требуется», а под ним длинный список вакансий. Тем не менее, устроиться Берг никуда не мог. Ерошкин звонил очередному кадровику, и Бергу отказывали. Ерошкин и сейчас, когда почти наверняка все было провалено, не желал ему зла, но считал, что Берг ведет себя неправильно, что он давно обязан был прийти к нему и объясниться. Берг, в конце концов, это понял, потому что в начале второго месяца своих безрезультатных хождений появился в приемной Ярославского НКВД и попросил, чтобы Ерошкин его принял. Они проговорили несколько часов, и хотя в результате Ерошкин лишь укрепился в том, что шансов у Берга нет, в поддержке ему он не отказал. Ничего другого все равно не было и не должно было быть еще почти 10 лет. Главное, о чем просил Берг, — помочь найти работу. Ерошкин был к этому готов и сразу дал адрес склада, где была вакансия сторожа. Работа спокойная, непыльная и Бергу по силам. Оформившись, Берг не забыл позвонить Ерошкину и поблагодарить, после чего филеры один за другим стали доносить, что он заметно повеселел. Это была какая-никакая новость. И в очередной раз, разговаривая с Москвой, Ерошкин доложил ее Смирнову, на что тот ответил, что чем черт не шутит, может, и вправду стерпится-слюбится. Однако надежды оказались недолговечны. Через 3 недели, безо всякой видимой причины, Берг стал прогуливать, причем день за днем. Шла война, и по законам военного времени ему светил новый срок. Но когда кадровик завода, где он числился, позвонил Ерошкину, спросил, что делать, Ерошкин прикрыл Берга, сказал, что это их человек, и никакие прогулы фиксировать не надо. Что Берг и добивается нового срока, он, конечно, понимал. Между тем Берг продолжал опускаться. И, наверное, сделать здесь было ничего нельзя. 2-3 в неделю филеры доносили Ерошкину, что видят теперь Берга по большей части на толкучке, у старых торговых рядов, где он по дешевке сбывает книги в роскошных кожаных переплетах. Книги наверняка ворованные, и тащит он их у отца Веры. Филеры уже давно относились к Бергу с ненавистью. Воровать в доме, где тебя, больного, увечного старика, приютили, пригрели, казалось им верхом низости. Это, да то, что им приходилось 4-й месяц бестолку следить за одним и тем же человеком, что ничего не получается, что Берг, отыгранные карты, они прекрасно понимали, озлобило их до последней степени. Я уже говорил, никаких иллюзий насчет того, чего добивается Берг, Ерошкин не питал. И все-таки он медлил, не арестовывал его, не ставил на этой истории крест. Почему? Сам не мог себе объяснить. Торговцем Берг был никудышным. По оценке филеров, книги он сбывал за 10-ю часть цены, причем никогда не тратил на себя и копейки. Выручал 2 в месяц сумму, которую ему должны были платить на складе, и шел домой. Радостины по-прежнему закрывали на воровство глаза. Правда, Вера пыталась дать понять Бергу, что то, что он ей хочет сказать, она знает. Филеры доносили Ерошкину, что она больше не зовет его по фамилии, а как и при жизни Иосифа, мой мудрец. Ерошкин все тянул и тянул. В итоге же арестовал Берга уг розыск. Замели на толкучке во время одной из облав. 2 дня у них в управлении был настоящий шухер. Филер, что его потерял, дрожал за свою шкуру. Но потом оказалось, что Берг сидит в ярославской тюрьме через 1 камеру от прежней и спокойно ждет приговора. Несмотря на то, что все кончилось так безрадостно, Ерошкин, дав Бергу получить очередные 5 лет, думал снова забрать его себе. Он уже привык с ним разговаривать, советоваться и не хотел этого терять. Как аванс он через полгода перевел Берга из камеры, где на 10 квадратных метров было 17 душ заключенных, в его старую одиночку. Но Берг подарку не обрадовался. Когда Ерошкин его вызвал, чтобы из первых уст и в деталях узнать, что происходило в доме Веры, Берг о радости и разговаривать не пожелал. Ничего не слушая, стал требовать, чтобы его, как и положено, за воровство и прогулы отправили в лагерь или чтобы присоединили к воркутинским веренным людям. Держался он агрессивно, ни о чем другом говорить с ним было невозможно, и Ерошкин распорядился увезти заключенного обратно в камеру. Той же ночью он снова вызвал его на допрос, но Берг по-прежнему был возбужден, и чтобы хоть немного его успокоить, Ерошкин сказал, что завтра же переговорит с турком, который теперь у воркутинцев за главного. Если тот скажет, что они Берга примут, с его Ерошкина стороны возражений не будет. Он еще собирался добавить, что сомневается, что из этой затеи выйдет толк. Берг ведь и сам знает, как воркутинцы его ненавидят. Но понял, что это ничего не даст, и вызвал конвой. Как и обещал, наутро он велел привести к себе турка, и когда его доставили, спросил, есть ли шанс, что воркутинцы Берга возьмут. Подробно рассказывать о Берге и Вере он, конечно, не стал, только заметил, что у них ничего не получилось, и Берг, по-видимому, не будет претендовать на Веру и тогда, когда по справедливости придет его очередь. Жили воркутинцы теперь все вместе, коммунные, почти без охраны, в маленьком особнячке, в двух кварталах от управления НКВД. Турок был официальным председателем коммуны, вел все их дела, но Ерошкин знал, что такой вопрос, как с Бергом, они будут решать сообща, и от турка здесь мало что зависит. Он много раз слышал, что отношение зэков к Бергу начало меняться еще под Воркутой, и все равно не верил, что прямо сейчас, когда он лишь недавно жил в одном доме с Верой, они согласятся его принять. Через год или два, когда эта история забудется, может быть, но не сейчас.